Еще одной важной новостью, на этот раз грозившей затронуть весь мир, стало повышение напряженности на околоземной орбите. Многие как частные, так и государственные аэрокосмические компании начали выдвигать друг другу претензии делить орбиту между собой на сферы влияния. Не знаю, к чему это все приведет, но чувствую, что не за горами первые космические бои. Безумный мир. Закончив с анализом мировых новостей, я приступил к просмотру файлов из сети Arasaki. Что-то из выкаченного было просто бесполезно, как, например, счета фактуры по закупке материалов у Союза, что-то вызывало во мне стойкое омерзение к Arasaki и ее руководству, как, например, отчеты по испытанию иммунодепрессантов на добровольных подопытных, похищенных с территории Китая. Но было среди этих гор мусора и то, что меня крайне заинтересовало. Проект «Дитя Севера», запущенный Теруми Кагой в начале 1996, привлек мое внимание. Продираясь через архаичный японский, на котором и был написан данный проект, я полностью уверился, что речь в этом файле шла именно обо мне и о моей дальнейшей судьбе. Читая о том, что этот больной ублюдок хотел сделать со мной, чтобы я послушно клепал ему новые технологии, я едва сдерживал гнев. Пытки, воздействие наркотиками, психологическая ломка по методикам благородных предков, все это планировалось применять ко мне, пока я не пойму свое место, а в будущем он планировал превратить меня в инкубатор для рождения новых рабов-гениев для клана Теруми. Используя всю силу воли, чтобы прямо сейчас не сорваться в Японию и не прикончить больного ублюдка, я успокаивал себя размышлениями о том, какое наказание ему подойдет больше. Машина покаяния или сервиторизация с сохранением сознания. Хотя, можно придумать что-нибудь похуже, благо время у меня есть. Продолжая листать файлы Arasaki, я с удивлением узнал, что позиция самого Сабура Arasaki, главы данной корпорации, кардинально отличалась от позиции Каги. Старик считал, что меня стоит переманивать на свою сторону медленно и аккуратно, не опускаясь до применения грубых методов, чтобы прекрасный цветок, заброшенный своим садоводом, вырос и пустил корни на новом месте, наполнив все вокруг своим ароматом. Иносказательности некая доля поэзии в официальных отчетах меня сильно удивляла, но общий смысл был мне понятен. Можно даже было подумать, что старик Сабура действительно был против столь агрессивных действий в мою сторону, но как бы не так, все, что получил Кага за мое неудачное похищение, это выговор, а значит, моим врагом остается все компания Arasaki, а не только некоторые ее члены. Дальнейший отчет по проекту «Дитя Севера» были в основном о том, как Кага пытался найти меня, как у него ничего не получалось, и как из-за снижения финансирования и потери агентов корпорации мои поиски полностью свернули, во всяком случае на официальном уровне. Однако в некоторых файлах за прошлый год фигурировал приказ установить слежку за Сьюзен Поттер, разработать сценарий похищения. Все же вовремя я решил уехать из Лос-Анджелеса, ведь если бы меня попытались задержать в городе, то без стрельбы бы не обошлось, а, следовательно, и жертв среди непричастных, на пустошах с этим будет немного попроще, да и тяжелое вооружение можно использовать по полной. Закончив с просмотром документов Arasaki и выбрав из них те, публикация которых принесет наибольший вред этой корпорации, мой караван как раз прибыл к точке назначения, небольшой горной долине в штате Юта, где располагался склад редкоземельных материалов, так необходимых мне для некоторых проектов. Сам складской комплекс, скрытый от посторонних глаз, был не таким большим, как его собратья, раскиданные по всей стране, зато он почти не имел подземных уровней и находился в такой глуши, что шанс того, что его разграбление заметит в ближайшие несколько лет, минимален. Прибыв на место и обезвредив все оставленные предыдущими хозяевами сюрпризы, я приказал начать обследование комплекса. Как и ожидалось, в огромных ангарах хранилось множество полезных материалов, которые, после тщательной проверки и оценки их пригодности для дальнейшего использования, грузились в прицепы пригнанных мною машин. На основательное разграбление склада ушло 2 недели, зато после этого у меня в распоряжении оказалось все необходимое, чтобы, наконец, не только на словах начать доказывать своим последователям, что плоть слаба. Осталось только найти спокойное местечко, где можно будет осесть хотя бы на полгода. Ангел вызывает Эльдикальда главного, прием, как слышно, решив переложить поиск места для остановки, а заодно и работы на чужие плечи, я вышел на связь с главным стойбищем Альдекальда. «Слышу тебя хорошо, ангел», — раздался из динамика рации смутно знакомый голос, — «рада, что ты наконец вышла на связь». «Да, я тоже рада тебя слышать», — так и не вспомнив, с кем именно я говорю, я решил этого не упоминать. «Вот, закончила все свои дела и решила немного подзаработать, есть что на примете? Как я понимаю, работы на полях тебя не особо интересуют», — с некой иронией в голосе спросила меня собеседница. «Нет, мне бы что-нибудь связанное с техникой или строительством. После восстановления Лос-Анджелеса, моим людям будет сложновато перестроиться». «Поняла тебя, сейчас посмотрю, есть ли у меня что на примете», — сказал голос на другом конце линии, после чего наступила недолгая пауза. «Есть несколько проектов на нефтяных скважинах в Техасе, но там есть большие проблемы с пересечением границ. Еще нужно построить пару зданий в Канзасе, но эту работу уже взял Энрике со своими людьми. Есть еще кое-что, но ехать придется довольно далеко, если не считать еще несколько проблем. Где ты сейчас?» «В Юте, недалеко от Солт-Лейк-Сити. И что за проблемы?» — решил уточнить я, даже не представляя, что у меня и моих людей может вызвать проблемы. «В общем, слушай, не так давно в Монтане начались проблемы с электричеством, пока ничего критичного, но местные беспокоятся», — немного неуверенно начала говорить мне диспетчер. «Так вот, правительство штата, чтобы решить эту проблему, сначала решило нанять тех, кто строил им их электростанции, но вот незадача, во время коллапса все эти фирмы разорились. Потом они решили привлечь конкурентов тех, кто возводил у них электростанции, но вот незадача, те заломили такую цену, что чинуши из Монтаны такую сумму не потянули. Все это произошло пару лет назад, и сейчас правительство штата, в надежде хоть как-то исправить ситуацию, решило просить помощи у всех, кто способен ее оказать». «Электростанции, очень интересно», — задумчиво проговорил я, уже прикидывая примерный объем работы, ту сумму, которую я могу запросить за их выполнение. «Но мне нужны подробности, какие объекты, сколько их и какую сумму готовы выложить за то, чтобы все это вновь заработало». «Хм, а, вот оно, одна атомная, 4 гидро», — начал перечислять известную информацию моя собеседница. «По деньгам, расплывчато указано, что по результатам работ, но не думаю, что слишком мало, все же одно дело кидать на деньги мелких подрядчиков, а совсем другое вооруженных кочевников. Но есть другая проблема, с которой тебе придется разбираться лично уже на месте. Не пояснишь, что это за проблема такая, да еще и не от официальных властей, с которой мне придется разбираться лично». «Хадес, если вкратце», — устало произнесла диспетчер, — «как ты знаешь, формально, кочевники действуют на всей территории пустоши, но в последнее время началось небольшое территориальное деление. Кровавые закрепили за собой Флориду, Луизиану и их окрестности, хоть их церкви и ездят по всей стране. Альдекальда действуют в основном на юге, в том числе на территории Мексики, тогда как Хадес обосновались на полях северных штатов и Канаде. Официально никто за собой территории не закреплял, но уже было несколько стычек, когда наши люди оказывались не в том районе». «Поняла тебя, быть повнимательнее с Хадес, но думаю, со мной проблем у них не возникнет, не зря же они сами еще не взяли этот заказ, да куда уж им, они, как и большинство из нас, в такой сложной технике ничего не понимают. Тогда скидывай контакты тех, с кем надо связаться, чтобы заключить контракт, а с остальным я как-нибудь разберусь». «Хорошо, сейчас отправлю. Ты ведь не меняла контакты с тех пор, как покинула Лос-Анджелес?» «Нет, все осталось как раньше», — ответил я, и немного подумав добавил: «и отправь-ка мне заодно контактные данные для связи с Хадес, мало ли что произойдет». «Поняла, жди». Все получила, проверив свою электронную почту, на которую пришло сразу два письма, — ответил я: «спасибо за все». «Не за что, и удачи тебе на дороге». Прервав сеанс связи, я, решив не откладывать важный разговор на потом, тут же связался с главным по энергетике в свободном штате Монтана. Пришлось немного повисеть на линии, пока секретариат разберется, с кем именно я должен разговаривать. В итоге меня переключили на целого министра энергетики, который, услышав повод моего звонка, чуть не расплакался. Такая реакция была связана с тем, что по сути, этот человек стоял на краю пропасти, и его хотели сделать ответственным за все те проблемы, которые возникнут, если у большей части штата пропадет свет. А все из-за того, что окрыленные обретенной свободой от федерального центра, местные чинуши начали воровать с такой силой, что все запланированные для поддержания инфраструктуры штата средства испарились в один миг. Итогом этого стало то, что эта самая инфраструктура, за несколько лет без планового обслуживания начала рассыпаться на глазах, а чтобы привести ее в порядок требовалось уже намного больше денег. Вот и оказался между двух огней министр энергетики. С одной стороны, на него давили коллеги, требующие быстро и дешево починить то, на что им последние несколько лет было плевать, угрожая при этом конфискацией и судебным сроком, а с другой давили корпораты, которым требовалось много дешевой энергии для поддержания нормы прибыли, они угрожали банальной расправой. Выслушав слезливую историю единственного честного во всем штате человека, я задал главный вопрос – сколько? В ответ получив еще одну тираду о том, какой он бедный и несчастный человек, у которого совсем нет денег. Повторная просьба озвучить сумму договора в итоге привела меня в легкий ступор. 3 миллиона евро-долларов за все. Мысленно дав команду проверить работоспособность приемников звуковой информации, даже не вспомнив о том, что вместо них у меня пока обычные человеческие уши, я впал в легкий ступор. За технологически сложную работу, связанную с повышенным риском для здоровья, этот клуб предлагал всего 3 миллиона, да на первый запрос по стоимости подобных работ в сети поисковик выдал, что за такую сумму официальные компании готовы провести только первичную диагностику. Придя в себя от наглости проворовавшегося чиновника, я начал торговаться, жестко указывая на то, что если эта канцелярская крыса не раскошелится, то его участь будет печальна, а я его последняя надежда. Стараясь давить на жалости, ссылаясь на голодных детей, чиновник пытался меня разжалобить и снизить цену. Я же в это время сидел в сети и оценивал среднюю стоимость подобных работ. В итоге, за 3 часа споров, мы сошлись на сумме в 48 миллионов с возможностью увеличения стоимости работ, если выявленные дефекты потребуют дополнительных средств. Пока главный лагерь клана разбирался с бюрократическими нюансами, я со своими людьми уже выехал в сторону Монтаны. Даже если в итоге ничего не выгорит, на территории этого штата есть несколько мест, в которые стоит заглянуть. Поднимая облако пыли, почти заслоняющее собой солнце, колонна моей семьи двигалась на север, заранее распугивая всех, кто встречался на нашем пути. Солнце, ветер в лицо и чистое синее небо до горизонта, что может быть лучше? Единственное, что омрачило наше путешествие, стала неожиданная встреча где-то в окрестностях Айдахо Фоллс. Уже подъезжая к месту, которое мной было выбрано для ночной стоянки, внешние системы наблюдения заметили многочисленные вспышки и звуки стрельбы в паре километров от главной дороги. Кто в кого стрелял, было непонятно, но проверить все же стоило, а так как мне требовалось скинуть раздражение после общения с чинушей, я дал команду остальной колонне двигаться к месту стоянки, а сам направил своего монстра на звук стрельбы. Остальной экипаж моего монстра занял положенные им места за пультами управления турелями. Десантная группа из 10 штурмовиков заняла предписанное им положение около аппарели, а я, сев за руль, вдавил педаль газа в пол. Вид несущегося на тебя гиганта от автомобилестроения деморализовал бы любого, не исключением стали и бандиты, что решили ограбить одинокого путника, который в отличие от них не прекратил огонь, поливая их беспорядочным потоком пуль. Определив, кто тут прав, а кто виноват, после того, как заметил на капоте машины обороняющегося символику Альдекальда, я дал команду открыть огонь. 3 пулеметные турели и 2 автопушки, в зоне поражения которых находились подвернувшиеся нам бандиты, зарокотали, неся смерть и опустошение. Потрепанные кожаные куртки и легкие бронежилеты никак не могли остановить тяжелые пули, да что там говорить, если даже кустарно модифицированные автомобили налетчиков превратились в груды металлолома в считанные секунды. Несколько мгновений и все было кончено, пользуясь тотальным превосходством в огневой мощи и продвинутыми системами наведения, мои ребята и девчата расправились с бандой на отлично. Осталось только проверить соклановца и можно двигаться дальше. Параллельно с выходом десанта, который проводил контроль бандитов, там, где это было нужно, решил прогуляться и я, сразу направившись к сидящему на земле и прислонившемуся к спущенному колесу совсем молодому парню. «Здравствуй, брат», — поприветствовал я спасенного мной парня, — «смотрю, попал ты в передрягу». «Да, есть такое», — ответил он и, достав из-за пазухи футляр, извлек из него маленькие черные очки-велосипеды. «Я уж думал использовать этих малышек, указал он пальцем на две гранаты, лежащие рядом с ним, но вы оказались быстрее. Вот и славно, меньше трат в будущем. Тебе как, нужна помощь, или справишься сам? Спросил я его только ради приличия, так как помощь ему определенно требовалась. Было бы неплохо, поморщившись, ответил он, а учитывая то, что ног я вообще не чувствую, было бы совсем отлично, будь она медицинской. Понятно, сейчас мои ребята погрузят тебя на носилки и загрузят в кузов, а там, тебя посмотрит медик, обратив на себя внимание штурмовиков и дав им условный знак, что требуется эвакуация, я вновь повернулся к парню. Тебе эта машина очень дорога, или можешь ее бросить? Моя ласточка свое отъездила, учитывая то, что я отсюда прекрасно слышу, как из нее течет чёх, так что остается ее только похоронить, ну и забрать кое-какие мои вещи. Отлично, тогда скажешь парням, что нужно забрать, а дальше разберемся. Кстати, обратился ко мне парень, когда я уже собирался возвращаться в кабину своего монстра, меня зовут Сантьяго, и я не забуду о том, что ты мне помогла, а я ангел, кивнул в знак знакомства ему я, и ты мне ничего не должен, мы кочевники, тем более из одного клана, должны помогать друг другу. Хах, начал смеяться Сантьяго, но быстро прервался из-за боли, вот уж не думал, что встречу легендарного ангела при таких обстоятельствах. В жизни всякое случается, ответил я, отправляясь в сторону кабины. Через 20 минут все было кончено, Сантьяго погружен в кузов и передан в заботливые руки Алисси, которая быстро стабилизировала его состояние, чтобы он дотянул до места стоянки. Штурмовики набрали себе трофеев с трупов бандитов, собрав все, что оставалось работоспособным и было не слишком заляпано кровью. Дорога до стоянки заняла немного больше времени, чем мы рассчитывали, во многом из-за просьбы Алисси не гнать слишком сильно, и к нашему прибытию лагерь уже был развернут. Стоило моему грузовику остановиться, как Алисия тут же принялась проводить операцию по извлечению пули из позвоночника Сантьяго, а все остальные пассажиры моего монстра разошлись по лагерю, кроме дежурной смены, следящей за окрестностями. Пройдя через свои покои, располагавшиеся позади кабины, и облачившись в церемониальные одежды, я направился к уже развернутому полевому храму. Нужно провести молебен по успокоению и принесению благодарности духам машин, которые довезли нас до нового места, а после распределить людей для проведения осмотра механизмов. В храме, посвященном Богу машине, все уже было готово, динамики подключены, о курильницах тлела антикоррозийная смесь, а емкость для освещения масла была полна. Проверив все еще раз и убедившись, что все сделано правильно, я начал молебен. Полчаса спустя, когда все имеющиеся топливные двигатели были заглушены, а электрические обесточены, люди начали расходиться по своим делам. Кто-то на кухню за поздним ужином, кто-то укладывать детей спать, а тем, кому сегодня выпала честь обслуживать механизмы, разошлись по своим местам. Я же, закончив свою часть обряда, прислушался к окружающим меня духам машины и, убедившись, что все они спокойны и довольны, направился переодеваться. Уже в повседневной одежде, я заглянул в операционную, где Алисия как раз заканчивала мыть хирургический инструмент после операции, а ее ассистенты обрабатывали раны Сантьяго. Как все прошло, решил поинтересоваться я итогами операции. Относительно неплохо, устало ответил Алисия, позвоночник был почти цел, только нервы кое-где защемило, оттого и наступил паралич. Думаю, пара недель постельного режима и можно будет говорить о полном выздоровлении. И напоминаю еще раз, мне срочно нужны дезинфицирующие поля, без них слишком много времени уходит на предоперационную подготовку помещения. Я помню, но пока они выпускаются слишком мелкими сериями и потому достать их сложно, в очередной раз повторил я свой ответ на просьбу Алисси, как только появится такая возможность, я тут же ее воспользуюсь. Док, решил вмешаться в наш разговор лежащий на животе Сантьяго, а мне обязательно эти пару недель лежать здесь? Просто я немного спешу, у меня есть один интересный заказ в Найт-Сити. Если не хочешь мучиться постоянными болями, а потом и вовсе менять свой позвоночник на что-то новое, я настоятельно советую выполнять мои рекомендации, строго ответила Алисия. Тем более машины у тебя больше нет, напомнил я Сантьяго об еще одном неприятном факте, так что успокойся и наслаждайся нашим гостеприимством. Да я, так-то, не против, но сами понимаете, деньги нужны всем. Ну ничего, поработаешь с нами немного, заработаешь себе на машину и будешь свободен, как птица в небе», — расписал дальнейшую жизнь паренька я. «Ну если так, то я согласен», — удрученно произнес Сантьяго, «тем более выбора-то у меня по сути и нет. Дайте мне только связаться с моим заказчиком, чтобы он не ждал меня. Свяжешься уже завтра, а сейчас тебя покормят и отнесут поспать», — все так же строго сказала Алисия. «И не забывай, никакой нагрузки на спину, иначе я тебя к кровати привяжу». «Понял, док, все я понял». Так к моей семье временно присоединился еще один человек, который всеми силами старался быть полезным. Пока ему запрещалось ходить, он чистил оружие или проверял прочее снаряжение, а как только Алисия дала добро на ходьбу, он тут же начал браться за любую работу, которую мог выполнить, при этом не стесняясь учиться чему-то новому. Платил я ему честно, немного, но регулярно, так что парень в целом был всем доволен. Единственное, чем он отличался от остальной моей семьи, так это тем, что не участвовал в ежедневных молебнах и вообще поначалу смотрел на все происходящее с изрядной долей скептицизма, однако быстро оценил полезность ежедневного осмотра и технического обслуживания автомобилей. Еще, до того, как мы прибыли к месту проведения работ, удалось выяснить у Сантьяго, как он оказался в той ситуации, в которой мы его обнаружили. Как оказалось, он ехал со своего первого заказа по доставке груза и, потеряв бдительность, угодил в засаду какой-то мелкой банды с пустоши. В итоге его согнали с трассы, пробили колеса и прижали посреди полей. Ничего особенного, такого рода инциденты случаются постоянно то тут, то там, и именно поэтому кочевники никогда не ездят поодиночке. По прибытию к гордо стоящей, но неухоженной и заброшенной на вид, атомной электростанции, нас уже ждала небольшая делегация из местной администрации, часть из которых крайне скептично смотрела на сам факт заключения контракта с группой кочевников, которые в их глазах на полступени выше, чем обыкновенные бродяги, на столь технически сложную работу. Другие же были рады, что появились те, на кого в случае неудачи можно свалить все свои косяки, а если станция действительно заработает как раньше, они все равно останутся в плюсе. После коротких переговоров и подтверждения полномочий в виде моего свежеподделанного диплома по ядерной физике и промышленному строительству из Университета Лос-Анджелеса, мне и моим людям дали доступ на станцию. Сама станция вызывала смешанные чувства. С одной стороны, она работала и даже выдавала в общую сеть какую-то мощность, а с другой, грозилась рвануть в ближайшие пару лет. Решив не откладывать дела в долгий ящик, я, после того как мои люди разбили лагерь, принялся за работу. Проведя общую диагностику и выявив основные дефекты, я распределил обязанности по бригадам техников, выставил охранение и написал список оборудования, без которого ремонт будет невозможен. Повздыхав, чиновники отправились делать свою работу, а я свою. Если поначалу почти каждая проводимая работа требовала моего личного внимания, особенно калибровка различных систем реакторов, то за месяц работ мое участие свелось к нулю. Самые сложные работы уже были выполнены, а те, что не требовали особой квалификации, выполняли обученные мной техники. Пользуясь наличием свободного времени и мощного источника энергии под боком, я осуществил то, что сделало мой караван еще более энергонезависимым. С помощью гигаватт энергии я зажег первый в этом мире плазменный реактор, который в будущем станет основой для источников питания почти всей техники, полностью заменив атомные ячейки. Плюс с его помощью можно начать производить плазменное оружие, но это потом, когда весь имеющийся парк перейдет на плазму. Закончив с реконструкцией атомной электростанции, издав ее высокой комиссии, которая, не разбираясь ни в энергетике, ни в строительстве, в общем, вообще ни в чем, кроме воровства денег из бюджета и трепания языком, пыталась найти несуществующие недочеты, чтобы заплатить мне как можно меньше. Благо я перед началом работ добросовестно прочитал и запомнил все нормативные документы, связанные с осуществляемой мной деятельностью, так что с территории атомной электростанции я уезжал с положенной мне платой. Осталось посмотреть, что там с оставшимися ГЭСой можно будет покидать столь гостеприимный штат. На половине пути с одного места работ до другого, на мой караван попытались устроить засаду, причем организовано все было на удивление грамотно, и, если бы не курсирующие в небе дроны, у нападающих действительно могло бы что-то получиться. Тем более подготовились они более чем серьезно, несколько крупнокалиберных пулеметов на неприметных скалах, гранатометчики со старыми добрыми РПГ-7 во врагах, и как вишенка на торте, несколько сотен боевиков с вооружением попроще в остальных складках местности. Заметив все это заранее, благодаря хорошей оптике, я начал думать, что делать и как быть, но всплывшие в голове данные о имеющемся вооружении заставили немного успокоиться, но не расслабиться. Первыми в воздух поднялись те два АВ-4, купленные еще в Лос-Анджелесе перед отъездом и глубоко модернизированные за последние несколько месяцев. Теперь летающие кирпичики могли не только перемещаться в пространстве, но и имели весьма внушительное бронирование, несколько турелей и по 8 блоков НУРСов каждый. Следом, построившиеся в боевом порядке машины, хаммеры спереди, химпты сзади, открыли ураганный огонь по предполагаемым позициям противника. Поняв, что они обнаружены, противники не начали паниковать, как того можно было ожидать от простых бандитов, а начали относительно грамотно отступать, но было уже поздно. Дроны-разведчики уже обнаружили места стоянки их транспорта и туда полетел залп из управляемых ракет. Тратить на подобные дорогостоящие ракеты было жалко, но это был лучший вариант. Следующие полчаса были потрачены на то, чтобы полностью устранить угрозу со стороны устроивших на нас засаду. За ними гонялись хаммеры, летали АВ-4 и отслеживали дроны. В общем, не ушел никто. Скептически осмотрев поле боя, я дал команду готовиться разбить лагерь, несмотря на то, что была только середина дня, небольшая задержка стоила того, чтобы узнать, кто конкретно устроил эту засаду. Пока большая часть моей семьи занималась лагерем, все, кто выбрал для себя ремесло войны, обследовали устроенное нами побоище, и если трофеи и прочие полезные вещи, которые собирали с трупов врагов мои люди, меня интересовали мало, то вот найденные документы и немногочисленные пленные наоборот. Всего удалось захватить 3 человек, каждый из которых был контужен и ранен, но после оказания первой помощи умирать в ближайшие несколько часов они точно не собирались, так что их ждал вдумчивый допрос. Дожидаясь, пока пленных приведут в сознание, я листал документы погибших. И вот так удивление, все они жили в одном городе, рядом с которым располагалась военная база. Более толстым намеком, что на меня натравили военных, был бы, если они все поголовно обрядились в военную форму, а за пазухой хранили свои личные дела. Когда мне доложили, что пленники приведены в чувство, большая часть вопросов к ним не требовала от них развернутого ответа, только подтверждение того факта, что местные чинуши не пожелали расставаться с 20 миллионами евро-долларов и поэтому решили по-тихому устранить неудобных кочевников, даже не обратив внимания на наше оснащение. В связи с этим допрос был коротким. Маленький укол сывороткой правды, имеющий небольшой побочный эффект в виде быстро прогрессирующей деменции, и у меня на руках появилась запись, где 2 сержанта и 1 майор поочередно говорят все, и как их начальство согласилось провести небольшую антитеррористическую операцию, и как они готовились к ней, и то, что они прекрасно знали об истинных причинах выдвижения 6 рот Национальной гвардии штата Монтана, и самое важное имена тех, кто все это организовал. Когда 3 овоща, не способных вспомнить, кто они и откуда, были выкинуты на дороге, я связался с предполагаемым заказчиком всего этого, который, вот сюрприз, заодно занимал должность министра энергетики штата. Сначала он все отрицал, потом угрожал, а под конец, когда все реакторы атомной электростанции внезапно начали глохнуть, умолял. В итоге мы сошлись на том, что он добросовестно перечисляет на указанный мной счет 170 миллионов евро-долларов, то есть все, что у него было в наличии, отказывается от любых попыток преследовать меня или других кочевников, за что я не публикую имеющееся у меня чистосердечное признание его наймитов. Если же кто-то решит, что избавиться от меня и моих людей все же проще, чем заплатить, то я тонко намекнул моему собеседнику, что могу дистанционно не только заглушить реакторы, но и подорвать их. Как итог, я стал богаче, Монтана не превратилась в радиоактивную пустошь. Короче, все счастливы, но столь недружелюбный штат все же стоит покинуть и как можно скорее, мало ли что придет в голову отчаявшемуся человеку. Без прибытка не остался и Сантьяго, не только активно поучаствовавший в последнем бою, но и нашедший чуть ли не единственную неуничтоженную в ходе боя машину, крепкий пикап производства Тойоты. Так что, заполнив кузов трофеями и заправив полный бак, молодой кочевник отправился в Найт-Сити, как первоначально и хотел. Пожелав ему удачи, я же направил своих людей на восток, в сторону Чикаго и Детройта, где, как я слышал, есть достаточно работы, да и к кочевникам отношение получше, ну и чтобы получше запутать следы. Новая дорога, новый день. Пока мы ехали на восток, из Монтаны пришла новость, что один уважаемый человек из правительства штата скоропостижно скончался, покончив с собой. Судя по опубликованным фото, кончал он с собой с выдумкой, сначала сам себя зарезал, а потом решил повеситься, причем не то не получилось у него с первого раза. Мне в целом было плевать, главное, чтобы оставшиеся там чинуши помнили о моем предупреждении. Пока я был занят насущными проблемами, отслеживать новости, напрямую меня не задевающие смысла не было, так что снова оказавшись наедине со свободным временем, в перерывах между написанием кода для следующей версии фабрикатора, я проверил новостные сводки. Самой яркой новостью последних дней оказалось убийство журналиста Тесла Йоханссона в Каире, того самого, что в прошлом году поднял бурю своим расследованием деятельности спецслужб США и сотрудничающих с ними оружейных компаний. Ожидаемый итог жизни для того, кто перешел дорогу большим игрокам. Второй по значимости новостью стало то, что на Корейском полуострове вспыхнула полномасштабная война, после того как власть там захватил генерал Ирён Ён, объединив свою собственную армию, появившуюся непонятно откуда, но состоящую поголовно на первый взгляд из японцев, и национальную армию, новый правитель Южной Кореи напал на своего северного соседа, внезапно и без объявления войны. Однако, несмотря на первоначальный успех, северяне все же смогли не только замедлить наступление своего противника, но и нанести ответный удар. Как итог, Сеул и его окрестности превращены в руины северокорейской артиллерии, число жертв среди мирного населения перевалило за 2 миллиона и продолжает увеличиваться. Пока мясорубка на Корейском полуострове продолжается и однозначного победителя определить нельзя, но я бы поставил на южан, все же технологически они намного превосходят своих северных соседей. Из малозначительных новостей можно отметить очередной скандал, связанный с коррупцией в высших эшелонах власти, но на этот раз местом действия оказалась Объединенная Европа. Группа независимых журналистов, проведя собственное расследование, без предупреждений вывалила в сеть все обнаруженные ими коррупционные схемы и имена их участников. Как итог, началась волна отставок, увольнений и даже самоубийств среди видных европейских чиновников, замешанных во всем этом, а учитывая тот факт, что еще в прошлом году Европарламент принял закон, что любой налоговый резидент Евросоюза может задержать выплату налогов, если не уверен в чистоте правительства. Короче, ближайшие пару лет в Европе будет весело. На фоне этого новость, что сицилийская мафия зарегистрировала собственную партию и прошла в парламент Италии, как-то терялась. Прибыв к началу лета в окрестности Чикаго, мой караван без труда нашел лагерь Альдекальда, которые выполняли весьма объемный заказ на возведение нового корпоративного района здесь. Работа несложная, но хорошо оплачиваемая, тем более позволяет на заранее установить все необходимые жучки для слежки за корпоратами. Тем более, думаю, Чикаго станет идеальным полигоном для испытания навыков моих подопечных. Если они справятся, то можно подумать и о расширении культа, а там и до признания мировой религии недалеко. Часть 19. Разбирающиеся. Примечание к части. Новая глава, четко по расписанию. Приятного чтения. Ночи по пути в Чикаго были волшебны, ведь стоило солнцу скрыться за горизонтом, как в небе появлялись цветные росчерки падающих звезд. Проблема была только в том, что это были не звезды, а обломки космических ракет, шаттлов, спутников и станций, ведь все крупные аэрокосмические корпорации внезапно решили выяснить, кому из них принадлежит тот или иной кусок неба. И выяснить они это решили не за столом переговоров или каким-то еще мирным способом, а с помощью наемников, собственных сил безопасности, диверсий на объектах конкурентов и экспериментальных спутников с вооружением на борту. Боевые действия велись не только в ближнем космосе, но и на Земле. Так, до того, как доступ во всемирную сеть не пропал из-за уничтожения большого количества спутников, я успел прочитать несколько весьма интересных новостей о нападениях на офисы таких компаний, как Orbital Air и IBM. Каких-то подробностей о конфликте и его причинах разузнать не удалось, но это было не так уж и важно, пока он не касался лично меня. Единственное, что меня волновало, это то, что удалось раздобыть некоторое количество обломков космических объектов, что смогли долететь до Земли относительно неповрежденными. Город Чикаго вид имел весьма удручающий, во всяком случае его пригороды. Куча сожженных зданий, мутные личности в подворотнях и общая атмосфера упадка. И при приближении к центру города ситуация становилась не сильно лучше. Из окна любого многоэтажного здания тебя могли обстрелять, ограбления стали вещью настолько привычной, что на них уже никто не обращал внимания, а доза синтетической наркоты стоила дешевле стакана питьевой воды. Во всем городе было всего три района, где можно было условно почувствовать себя в безопасности. Центр, где засели правительство города и бизнес-элиты под охраной армии личных головорезов, порт, без которого город окончательно бы превратился в логово банд, и часть промышленной зоны, где господствовали выжившие после всех кризисов корпорации, обеспечивающие город деньгами и рабочими местами. Во всем остальном городе властвовали банды, которые в последнее время начали пополняться немногочисленными, пока, ветеранами, демобилизованными или дезертировавшими из Южной Америки. В общем, ближайшие несколько месяцев, если не лет, обещают быть веселыми. Лагерь Альдекальда, которые подрядились на выполнение строительных работ в Чикаго, располагался на месте сожженного пригорода и уже сейчас имел вид крепости, со стенами и наблюдательными башнями. Связавшись с местным главой и рассказав, с какой целью, а главное, кто именно прибыл в ее вотчину, я немного опешил от того восторга, который выразила уже немолодая женщина. Разговор по рации не мог передать весь оттенок эмоций, но было у меня такое чувство, что она была близка к оргазму. Кое-как разместив свой транспорт на территории нынешнего лагеря, я вылез из своего грузовика и тут же оказался окружен толпой изможденных людей с горящими глазами. Особо среди них выделялась ширококосная метиска, которая прямо сейчас пробиралась через собравшуюся толпу. «Да разойдитесь вы!» — крича на собравшихся людей, которые с нездоровым интересом рассматривали автопушки моего транспорта, потом полюбуйтесь. Разошлись. Все же добравшись до лесенки, по которой я спустился из кабины, метиска встала передо мной и осмотрела меня с ног до головы, я поступил так же. Что можно сказать, высокая, с плотным телосложением, но сильная и поджарая на вид, и даже несмотря на возраст и перенесенные испытания, было видно, что в прошлом она была весьма красива. «Так вот ты какая, ангел», — закончив мой осмотр, произнесла она, — «я думала, что ты будешь несколько выше и шире». Увы, равнодушно пожал плечами я, людям свойственно немного преувеличивать. «Однако, надеюсь, что репутация твоя не надуманная. Нам тут точно не помешал бы кто-то с кучей пушек и собственной мини-армией, не боящийся использовать их по прямому назначению. Кстати, я Карл Палмер, недавно выбранный лидер этой общины», — сказала она и протянула мне руку для приветствия. «Ангел, но официально Сьюзан Поттер», — ответил я на ее рукопожатие, — «лидер прибывших со мной людей». «Кстати, что значит недавно выбранный лидер общины? Когда я последний раз общалась с главным лагерем, выборы лидеров были не слишком частым явлением. Все из-за местных банд, чтоб их всех в аду черти драли», — экспрессивно прокричала Карал. «Стоит нам выбрать кого-то главным, как окрестные бандиты, сраные ублюдки, сначала посылают посла договориться о размере дани, а потом, когда их шлют нахрен, убивают несговорчивого. Я уже четвертая, и с твоей помощью планирую остаться главной тут как можно дольше. Если все так плохо, почему вы все еще тут?» — недоуменно спросил я, — «ведь всегда можно сесть в машину и уехать, платят тут больно хорошо, да и на стороне можно подзаработать. Вот и вертимся как можем. А тогда, обычно у нас тут никто надолго не задерживается». «Понятно», — получив вводные, я начал обдумывать ситуацию в целом. «Тогда нам стоит пообщаться где-нибудь в другом месте и обсудить планы на будущее. Это я всегда за. Давай за мной, у меня как раз готов приветственный ужин. А мои люди, их ведь нужно разместить», — немного опешив от подобного напора, сказал я. «Мои помощники этим займутся, не заморачивайся». Не видя смысла перечить, я отправился за Карл Палмер, в сторону центра лагеря, где, в единственном сохранившемся в округе здании, видимо, располагался местный штаб, совмещенный с залом для собраний. Идя по лагерю, я подмечал, что здесь не только почти у каждого или на поясе висел пистолет, или за спиной дробовик, но и общую нервозность окружения. Каждый из окружающих меня кочевников был готов к бою в любой момент. Войдя внутрь местного штаба, я немного поморщился от того количества мусора, который был раскидан по полу и особенно в углах, но комментировать ничего не стал. Впрочем, моя реакция не осталась незамеченной. «Да, я знаю, что тут не помешало бы убраться, но есть и более важные дела, чем поддержание чистоты», — неопределенно сказала Карал, давай лучше садись, моя дочка, как раз должна была закончить на кухне». Смахнув обертку из-под чипсов с ближайшего стула, я аккуратно уселся на него. Через пару минут из другой части дома показалась Кораллу со своей дочерью, похожей на нее как две капли воды, только моложе. «Чем богаты, как говорят местные», — поставив передо мной поднос с чем-то мясным под сырной корочкой, сказал Кораллу: «Кстати, познакомься, это Дейзи, моя дочь. Сьюзен, приятно познакомиться», — приняв тарелку с едой, сказал я. «Мне тоже», — без грамма смущения ответила девушка и уселась рядом. «А тебе много говорят в лагере. Надеюсь, что-то хорошее», — решил уточнить я, попутно наслаждаясь неплохо получившейся едой. «Кто как, кто-то рад, что к нам приехала та, кто не боится запачкать руки и чьи люди знают, с какой стороны браться за пушки, а кто-то считает, что с твоим появлением все станет только хуже. Дейзи», — возмущенно прокричала Кораллу, — «что ты такое говоришь? А что, ведь кто-то действительно так думает, я же не виновата в этом. Все равно, нам ведь надо оставить хорошее впечатление, без Сьюзен и ее людей». «Все в порядке», — примирительно сказал я, стараясь погасить разгорающийся спор. «Я в курсе о своей репутации, так что обижаться не собираюсь». «Хорошо», — с заметным облегчением проговорила Кораллу, — «тогда закончив с едой и поговорим о делах». Ужин прошел почти в полной тишине, только мать с дочерью изредка бросали на друг друга многозначительные взгляды, и было у меня такое чувство, что так они могли поддерживать полноценный разговор, даже не открывая рта. Когда все было кончено, а тарелки опустили, Кораллу выставила на стол бутылку с мутной жидкостью, а Дейзи занялась посудой. «А теперь можно серьезно поговорить», — разлив самогон по стопкам, сказала Кораллу. «Ситуация у нас тут хуже некуда. Банды постоянно норовят ограбить, властям плевать на все, что происходит за пределами их районов, и по сути, мы предоставлены сами себе. Да платят неплохо, но и риск велик. Твое же появление, я надеюсь, поможет нам хоть как-то исправить ситуацию. То, что все плохо, и так понятно, даже когда в Лос-Анджелесе все начало налаживаться и в город полезли картели и мафия, там было намного спокойнее, чем у вас», — поделился своим мнением я, — «но думаю, с этим можно работать. Только спрошу сразу, если я начну взрывать логово банд, устраивать показательные расправы и другими способами наводить порядок, какие будут последствия? Если ты про то, что высокоморальные неженки будут смотреть на тебя с осуждением, то да, такое будет, но те, кто прожил тут хотя бы полгода, будут полностью на твоей стороне. Мы и сами иногда такое устраиваем, во всяком случае, если точно известно, что банда мелкая и покровителей не имеет. В Чикаго творится сущий ад, а большинство его жителей сраные черти. Так что, если кто-то массово начнет депортировать их домой, никто по ним плакать не будет». «Неплохо», — слегка опешив от подобной реакции, сказал я. «Тогда в ближайшее время я займусь сначала разведкой, а потом и выносом мусора. Еще какая-нибудь помощь нужна, учитывая то, что у нас каждый третий имеет следы от попадания пуль, а половина машин требует капитального ремонта?» «Да, чертовски требуется», — распаляясь под действием алкоголя, почти кричала женщина. «Ну так как, поможешь?» «Куда я денусь?» Выпив еще одну рюмку алкоголя с неожиданно приятным вкусом, — «сегодня поговорю со своими людьми, а завтра мы уже начнем планировать наше будущее. Уверена, совсем скоро ваша жизнь улучшится». Покинув дом под немного пьяный взгляд Кораллу, я направился в сторону своего переделанного карьерного самосвала, который из-за его габаритов было видно издалека. Там, быстро осмотрев, как разместились машины моей семьи и убедившись, что все в порядке, я залез в кузов, где меня уже ожидали. Помимо Алисии и Доминики, которые как мои заместители присутствовали на всех совещаниях, здесь также присутствовали еще три человека. Тормульд, высокий парень с чисто нордической внешностью, а заодно мой заместитель по техническим вопросам. Диева, пожилой колумбиец, сбежавший с родины еще 10 лет назад и имеющий талант во всем, что связано с финансами и логистикой. И Стефан, всамделишный архитектор с дипломом из Небраски, оказавшийся среди Альдекальда из-за потери работы. «Хорошо, что вы уже здесь», — кивнул я собравшимся, пообщавшись с местным лидером. «Кстати, ее зовут Кораллу Палмер, нам нужно обсудить то, во что мы собираемся ввязаться. Судя по внешнему виду местных, я сразу понял, что тут не самое лучшее место для жизни и работы», — высказал свое мнение Диева, А если прибавить ко всему этому все, что мы видели по пути сюда, зато здесь можно не стесняться развернуться на полную, с воодушевлением сказала Доминика, ни тебе полиции, ни прочих ограничителей свободы защищать себя и свое имущество, да и засиделись наши парни, так еще несколько лет и совсем заржавеют. А это лишние траты, которые, начал ворчать Диева, мы можем себе позволить, прервал тираду финансиста я, те деньги из Монтаны мы можем использовать. Да, я раскидал их по разным банкам, и теперь, даже если их кто-то захочет у нас отнять, им придется очень постараться, чтобы хотя бы найти их. Отлично, тогда слушайте план действий. В первую очередь надо получше узнать местные расклады, кто, где, куда и под кем. Кармен, все это ложится на твои плечи, обратился я к Доминике, используя ее местное имя, чтобы не смущать остальных. В ответ она коротко кивнула, заранее зная свое задание, ограничений, как понимаешь, нет, только постарайся не слишком задевать интересы больших шишек. Дальше, Элизабет, обратился я к Алисе, на тебе полевой госпиталь и осмотр местных. Кораллу сказала, что огнестрельные ранения тут не редкость, а врачей мало, так что стоит оценить их общее состояние. Теперь задание тебе, Тормульд, надо развернуть небольшую мастерскую, где можно будет и машину починить, и сломанное снаряжение подлатать. Но сильно не увлекайся, так как я думаю, что с нынешнего места нам вскоре придется переехать. Диева, на тебе переговоры с местными шишками и обналичивание денег. Без сопровождения никуда не ходи, любые передвижения минимум с десятком бойцов. Стефан, на тебе переговоры с местными шишками по заказам на строительство. У кого-нибудь есть вопросы или предложения? Нет, тогда сегодня отдыхаем, а завтра за работу. Хорошо иметь дело с уже сложившейся и сработавшейся командой, которая может взаимодействовать не только с начальством, но и способна решить половину своих вопросов самостоятельно, просто поговорив со смежным подразделением. Все все знают, все все умеют. Следуя заранее обговоренному плану, уже на следующий день в лагере закипела работа, а местные, привыкшие к немного другому образу жизни, с удивлением смотрели на то, как работают мои люди. И неизвестно, чему они удивились больше: утреннему молебну, совмещенному с техобслуживанием машин и механизмов, или тому, что через несколько десятков минут после его окончания в небо устремились несколько десятков дронов, после чего в центр города улетел АВ-4. Итогом первого дня на новом месте стало не только разведывание местности и заключение предварительных контрактов на строительство, но прибытие к импровизированным воротам лагеря Альдекальда колонны из 5 машин, из которых громко звучало что-то, что можно было охарактеризовать как гангстер-рэп. Ей, сучка, используя громкоговоритель, который перекрывал звуки не самой лучшей музыки, из одной из прибывших машин вышел типичный обитатель негритянских гетто, срок на подумать тебе вышел, так что выходи сюда или готовь свою задницу к моему члену. Все звуки в лагере тут же стихли, а большинство соклановцев изрядно напряглись. Я же, в это время как раз закончив разворачивать полевую мастерскую, слегка удивился от подобной наглости, явиться столь малым силами к многотысячному лагерю вооруженных людей. Для этого надо быть или очень сильным, или очень тупым. Бросив взгляд на Доминику, которая поняла меня без слов и отправилась организовывать своих подчиненных, сам я решил немного прогуляться и посмотреть, кто это такой наглый. Дойдя до ворот, которые все еще не были закрыты, передо мной предстала весьма интересная картина. Несколько десятков негров, со спущенными штанами, с толстенными золотыми цепями и в пуховиках, несмотря на середину августа на дворе, стояли около своих машин в крутых позах. Все это выглядело настолько карикатурно и неестественно, что можно было подумать, что к нам прибыл цирк, но торчащие из самых неожиданных мест рукояти пистолетов, несколько позеров с автоматами и один идиот с гранатометом, позади которого стояло несколько его подельников, говорили о том, что только что состоялось мое первое знакомство с местными бандитами. Через несколько десятков минут и 4 попыток угрожать от главного клоуна к воротам пришла Коралл, по внешнему виду которой можно было однозначно сказать, в ней сейчас боролись гнев и страх. Я же, убедившись, что мои люди заняли положенные им места, и в случае необходимости уберут взорвавшихся идиотов за несколько секунд, решил посмотреть на представление. Ей, сучка, главный негр, размахивая руками, смело пошел по направлению к Кораллу. Ты что там оглохла, или мне нужно прочистить твои дырки? Где мои бабки, сучка? Достав, наверное, откуда-то из трусов позолоченный кольт, негр начал размахивать уже им, или ты хочешь отправиться к своему муженьку, который не понял, что все вы тут наши сучки, а сучки должны платить. Знаешь что, малыш Бо, с праведной яростью в голосе сказал Кораллу, срать я хотела на тебя, твоего босса и, тебе конец, сучка, ты поняла, конец, распаляя сам себя, начал чуть ли не прыгать вокруг Кораллу бандит, сначала я трахну тебя, а потом все мои. Устав слушать поток брани и угроз, я прервал тираду обнаглевшего бандита выстрелом в его руку с пистолетом. Попасть было сложно, но мне все же удалось рассчитать траекторию движения его руки и отстрелить ему кисть. Мой выстрел стал сигналом к началу для всех остальных, и следующие несколько секунд округу оглашали выстрелы из самых разнообразных образцов оружия. Снайперские винтовки редко грохали мощными выстрелами, автоматы стрекотали короткими очередями, а пистолеты глухо посылали тяжелые пули в противников. Явно не привыкшие к организованному и профессиональному отпору, бандиты растерялись и начали паниковать, но ответный огонь открыть не успел никто. Как итог, вместо в целом опасной для гражданских банды перед воротами осталось только их трупы и несколько раненых, которые отчаянно матерились или звали на помощь, иногда все вместе. «У вас тут действительно есть некоторые проблемы с бандами», — будничным тоном сказал я, подойдя к застывшей на месте Кораллу, «и как только вы такое терпели». «Черт, черт, черт», — начала ругаться женщина, «они же теперь пришлют еще подобных ему головорезов», — прервал ее я, указывая на катающегося по земле и зажимающего культю Бо. «Да», — эмоционально выкрикнула она, «и тогда они уже не будут тратить время на разговоры, а сразу начнут нас убивать». «Ничего страшного», — подойдя к воющему от боли Бо и ухватив его за капюшон от пуховика, — сказал я, «сейчас мы узнаем, где находится их база и решим проблему навсегда». «Блядь», — выдохнула Кораллу, «ты что, собираешься просто взять и грохнуть пару сотен человек?» «Конечно», — проходя мимо Кораллу, таща Бо за собой, «или ты думала, что моя репутация появилась из ничего?» С иронией в голосе спросил я ее, «боюсь тебя разочаровать, большая часть слухов обо мне правда, слегка преувеличенная, но правда. Делай что хочешь», — смирившись с ситуацией, сказала Кораллу, «хуже уже не будет». «Правильно, будет только лучше». Дав распоряжение своим людям обыскать бандитов, реквизировать их машины и, наконец, выключить эту пародию на музыку, сам я потащил несчастного Бо в сторону своей машины. Немного пришедший в себя бандит, с которого окончательно слезли штаны, пытался мне угрожать, лепеча что-то про то, что сделает со мной, когда его босс узнает. Что именно сделает его босс, я так и не дослушал, посильнее придавив идиота своей аурой, отчего допрашивать его теперь придется на свежем воздухе, так как мыть эту падаль я не собирался. Бросив пленника у колес грузовика и немного отойдя в сторону, чтобы не дышать неприятным запахом, я вызвал Алисию для проведения экспресс-допроса. Недовольная девушка, видимо, я оторвал ее от чего-то важного, без слов подошла к бандиту, вколола ему в шею дозу сыворотки правды и также, не проронив ни слова, направилась обратно в свою лабораторию. Надо будет спросить ее о том, чем она там занималась, но позже, сейчас нужно получить информацию. За полчаса игры выведаю пленного всю возможную информацию, пока его мозг не превратился в кисель. У меня были примерные координаты не только всех районов под контролем банды, но и все места, где могли сейчас находиться их главари. Дав приказ вышвырнуть за пределы лагеря пускающие слюни тело, я отправился на командный пункт, чтобы, во-первых, уточнить местоположение логов банды, а во-вторых, распределить цели по важности для уничтожения. Все это заняло у меня несколько минут, после чего оба АВ-4 с полным боезапасом Нурсов отправились очищать этот город. Напоследок дав Доминике команду проверить те места, которые в ближайшее время будут уничтожены ракетными ударами, сам я вернулся к привычной для себя работе, писал программное обеспечение для нового фабрикатора. Еще немного, и можно будет создать приемлемого уровня мозговой имплант, и мне больше не придется по полгода сидеть за клавиатурой вручную, создавая программы для нового оборудования. Амнисия. Как же я устал использовать только собственные руки для ввода информации. Вечером того же дня, когда я, закончив создавать очередной блок кода, вышел на свежий воздух, чтобы размяться, как раз вернулась последняя группа зачистки, причем не с пустыми руками, к каждому хаммеру был прицеплен или прицеп, набитый разным барахлом, или автомобиль. Кажется, ближайшие пару дней мастерскую по ремонту ждут горячие деньки, так как без модернизации новые машины никто в поле не выпустит. Чуть позже вечером, когда мои подчиненные докладывали об их успехах за день, до меня донесли странную новость, что часть лагеря, после устроенной мной расправы над бандитами, решила в срочном порядке покинуть город, опасаясь за свою жизнь. Такая реакция тех, кто страдал от постоянных нападений и вымогательства, меня удивила, но я не придал значения этой мелочи. Имеющиеся заказы от корпорации и городских властей моя семья сможет выполнить, даже если все остальные альдекальды из города уедут. На следующее утро, во время моей прогулки по лагерю для проверки установленного оборудования, меня сопровождали едва слышные шепотки, наполненные пессимистичными мыслями, что совсем скоро нас всех убьют, и что не стоило злить банду. Однако, за нами никто не пришел ни через день, ни через два, ни даже через неделю. По докладу разведчиков, остальные банды, справившись с шоком от столь дерзкого уничтожения своих коллег по опасному бизнесу, выждали пару дней, и только потом начали с задором делить освободившиеся районы. Ничего необычного, стандартная рутина, осталось дождаться, когда все успокоится и к нам придет следующие идиоты, не сделавшие правильные выводы. А значит, цикл повторится, мои подчиненные уничтожат еще одну банду, ее владения начнут делить, и так по кругу, пока до кого-то не дойдет, что наезжать на альдекальда не стоит. Однако, даже несмотря на то, что банды почти перестали обращать внимание на колонны кочевников, едущие на место проведения работ, часть соклановцев все же уехала из города, предрекая оставшимся смерть или рабство, чего ожидаемо, так и не произошло. Но произошло кое-что другое. Несколько сотен человек из оставшихся, увидев, как я со своими людьми быстро и надежно решил их проблему, с которой они жили уже долгое время, начали активно интересоваться, как вступить в семью ангела. Это не могло не радовать, так как чем больше людей, тем лучше, во всяком случае, когда они правильно обработаны и верны. Прошел месяц с момента нашего прибытия в Чикаго, и за это время удалось кое-чего достичь. Первое и самое важное было то, что после недолгих переговоров с администрацией города удалось выкупить у нее по бросовой цене достаточно большой участок земли вдоль побережья реки Деплейнс Ривер. Чинуши, за небольшую взятку и оплату в виде хрустящих евродолларов, с радостью избавились от неконтролируемого ими района города, а я получил место, где могу развернуться на законных основаниях и получу доступ к главной водной артерии Северной Америки. Оформив все на нашу с Джимми компанию, я тут же начал подготовку к переезду и будущим работам по строительству производственного комплекса. Не забыл я и об альдекальда, предложив им переехать на 10 километров южнее, но в более комфортные условия. Большинство из них согласились, но возникла одна небольшая проблема. Коралл, которую я не видел достаточно долгое время, все еще оставалась лидером альдекальда в Чикаго, и без ее согласия на переезд все выглядело бы не слишком хорошо. Поэтому я решил навестить ее лично, благо, по имеющейся информации, сейчас она была у себя дома. Прихватив бутылку неплохого скотча, найденного при разграблении одного из городков еще несколько лет назад, я направился в сторону единственного капитального строения в лагере. Идя по лагерю, я наслаждался тем, как изменился общий настрой у соклановцев. Больше не было такого, что при малейшем резком звуке люди или хватались за оружие, или искали глазами, где можно укрыться. Пропала некоторая обреченность в глазах и затравленность в позах и жестах. В общем, жизнь для многих стала проще и спокойней. Пока я размышлял о постороннем, я и не заметил, как оказался перед дверью дома Коралла. Постучав, я, не дожидаясь, пока мне кто-то ответ, открыл дверь, которая оказалась не заперта. Судя по устойчивому запаху перегара в доме, последние несколько дней, а может и недель, здесь употребляли алкоголь, причем в весьма больших дозах. Видимо, услышав мой стук, со второго этажа выбежала Дейзи, и, застыв на секунду, побежала по лестнице вниз. «Мамы сейчас нет», — она, начала тараторить девушка, — «не выходила из дома последние 3 дня, закончил я фразу за девушку. «Давай, рассказывай, что тут у вас произошло?» «Ничего не произошло», — по-детски замотала головой из стороны в сторону моя собеседница. «Маме просто плохо». «Странно», — сказал я и прислушался к окружающим звукам, почти сразу услышав тихий храп неподалеку. А судя по запахам, витающим вокруг, должно быть очень хорошо. Дейзи, расскажи мне, что происходит, и подумаю, как помочь. Просто, начала говорить она, а на ее глазах начали появляться слезы. Мама не знала, что делать. Когда папа руководил тут, все было нормально, банды нас не трогали, мы работали, а потом... Сначала Питер, не слушая родителей, ушел в армию, и от него нет вестей уже несколько месяцев. Потом бандиты начали требовать с нас дань, а когда папа отказал, они поймали его и убили, а голову прислали нам в качестве предупреждения. Мама тогда даже не заплакала, а начала к чему-то готовиться, а потом приехала ты и решила все наши проблемы, отомстила за папу, заставила остальных бояться нас. И мама начала пить, сначала немного, а потом, уже не сдерживаясь, девушка разрыдалась. Понятно, посмотрев на бутылку скотча в руке, я спрятал ее в один из подсумков на поясе. У вас дома есть тазики? Да, в ванной. А зачем они? Размазывая слезы по лицу, спросила она. Сейчас будем приводить твою маму в порядок, а потом разговаривать, ответил я, нащупав в своей аптечке детоксикатор, способный очень быстро вывести почти любые яды, не то чтобы он был мне сильно нужен, но на всякий случай с собой я его постоянно носил.